Сидит воробей на чаще... Ну не надо шуметь! Сидит воробей на перегороде, глядит воробей в чужую сторону. Кому поем, тому с добром, кому сбудется, не минуется. Забьют кот кошурку, печурку спать. Ты поди, моя кошурка, печурку спать. У меня у кота есть конец пирога. Конец пирога, есть конец пирога, и склениться.